Алакаева с точностью передала ответ жениху. Ему показался он не предвещающим добра, но Алакаева, напротив, находила его весьма благоприятным и успокоила Алексея Степановича. Долго сидела Софья Николаевна одна в гостиной, простившись очень дружески с Маврой Павловной, и думала крепкую думу. Омрачились ее живые блестящие глаза. Тяжелые мысли пробегали по душе и отражались, как в зеркале, на ее прекрасном лице. Все, что она сказала Алакаевой, была совершенная правда. И вопрос, идти или нет за Алексея Степановича, точно оставался нерешенным. Наконец, предложение сватовства обратилось в действительность. И надо было решить этот великий, роковой вопрос для всякой девушки. Необыкновенно ясная голова Софьи Николаевны, еще не омраченная страстностью ее натуры, тогда ничем глубоко не возмущаемой, все понимала и все видела в настоящем виде, в настоящем свете. Положение ее в будущем было безотрадно. Отец лежал на смертном одре, и, по словам лучшего доктора Зандана, не мог прожить более года. Федор Иванович Зандан, доктор весьма ученый, бывший впоследствии штат-физиком в Москве. Все состояние старика заключалось в двух подгородных деревушках Зубовке и Касимовке, всего 40 душ с небольшим количеством земли. Наличных денег у Николая Федоровича было накоплено до 10 тысяч рублей, и он назначал их на приданое своей Сонечке. Выдать ее замуж было постоянным, горячим его желанием. Но бывают же такие чудеса. Софья Николаевна не имела еще ни одного жениха, то есть не получила ни одного формального предложения. По смерти старика должны остаться 6 сводных детей от 2 браков. Должны были учредиться 2 опеки, и последние 3 детей от Александры Петровны поступали к родной бабушке Е.Д. Рычковой под опеку сына ее В.П. Рычкова. Материнское имение их заключалось также в небольшой деревеньке душ 50. Братья Софьи Николаевны от одной матери находились в Москве, в университетском благородном пансионе, и она оставалась совершенно одна, даже не было дальних сродников, у которых могла бы она жить. Одним словом, некуда было преклонить голову. Нужда, бедность, жизнь из милости в чужих людях, полная зависимость от чужих людей тяжелы всякому. Но для девушки, стоявшей в обществе так высоко, жившей в таком довольстве, гордой по природе, избалованной общим искательством и ласкательством, для девушки, которая испытала всю страшную тяжесть зависимости, и потом всю прелесть власти, такой переход должен был казаться невыносимым. И вот молодой, честный, скромный, пригожий с собою мужчина старинного дворянского рода, единственный сын, у отца которого было 180 душ, который должен был получить богатое наследство от тетки, который любит, боготворит ее, предлагает ей руку и сердце. С первого взгляда тут нечего и колебаться. Но нравственное неравенство между ними было слишком велико. Никто в городе не мог подумать, чтоб Софья Николаевна вышла за Алексея Степановича. Она очень хорошо понимала справедливость общественного мнения и не могла не уважать его. Невеста — чудо красоты и ума. Жених, правда, белый, розовый, нежный, что именно не нравилось Софье Николаевне, но простенький, недальный, по мнению всех, деревенский дворянчик. Невеста байка, жива, жених робок и вял. Невеста, по-тогдашнему образованная, чуть ли не ученая, девица, начитанная, понимавшая все высшие интересы. Жених совершенный невежда, ничего не читавший, кроме 2-3 глупейших романов, вроде «Любовного Вертограда» или «Аристея и Телазии», да «Русского песенника». Жених, интересы которого не простирались далее ловли перепелов на дудки и соколиной охоты. Невеста остроумна, ловка, блистательна в светском обществе. Жених не умеет сказать двух слов, неловок, застенчив, смешон, жалок. Умеет только краснеть, кланяться и сжаться в угол или к дверям, подали от светских говорунов, которых просто боялся, хотя поистине многих из них был гораздо умнее. Невеста с твердым, надменным, неуступчивым характером. Жених слабый, смирный, безответный, которого всякий мог загонять. Ему ли поддержать, защитить жену в обществе и семействе? Такие противоположные мысли, взгляды и картины роились, мешались, стеснились в воображении молодой девушки. Давно наступили сумерки. Она все еще сидела одна в гостиной. Наконец, невыразимое смятение тоски, страшное сознание, что ум ничего придумать и решить не может, что для него становится все час от часу темнее, обратили ее душу к молитве. Она побежала в свою комнату молиться и просить света разума свыше. Бросилась на колени перед образом Смоленской Божьей Матери, некогда чудным знаменем, озарившей и указавшей ей путь жизни. Она молилась долго, плакала горючими слезами и мало-помалу почувствовала какое-то облегчение, какую-то силу, способность к решимости. Хотя не знала еще, на что она решится, это чувство было уже отрадное. Она сходила посмотреть на заснувшего больного своего отца, воротилась в свою комнату, легла и спокойно заснула. На другой день, поутру, Софья Николаевна проснулась без всякого волнения. Она подумала несколько минут, бросила взгляд на вчерашние свои колебания и смущения и спокойно осталась при своем намерении. Поговорить сначала с женихом и потом уже решить дело окончательно, смотря по тому впечатлению, какое произведет на нее разговор с Алексеем Степанычем. Алексей Степаныч, желая как можно скорее узнать решение судьбы своей, призвал доктора и умолял вылечить его поскорее. Доктор обещал, и на этот раз сдержал обещание. Через неделю Алексей Степанович, правду сказать, худой, бледный и слабый, сидел уже в гостиной у Софьи Николаевны. Взглянув на тощую фигуру молодого человека, прежде цветущего румянцем здоровья, она почувствовала жалость и многое сказала не так резко, не так строго, как хотела. В сущности, невеста сказала жениху все то же, что говорила о Алакаевой, но прибавила, что она, во-первых, не расстанется с отцом, пока он жив, а во-вторых, что она не будет жить в деревне, а желает жить в губернском городе, именно в Уфе, где имеет много знакомых, достойных и образованных людей, в обществе которых должна жить с мужем. В заключение она прибавила, что очень бы желала, чтобы ее муж служил и занимал в городе, хотя не блестящее, но благородное и почетное место. На все такие предварительные условия и предъявления будущих прав жены Алексей Степанович отвечал с подобострастием, что все желания Софьи Николаевны для него закон, и что его счастье будет состоять в исполнении ее воли. И этот ответ, недостойный мужчины, верный признак, что на любовь такого человека нельзя положиться, что он не может составить счастье женщины, мог понравиться такой умной девушке. Поневоле должно признать, что в основании ее характера уже лежали семена властолюбия, и что в настоящее время, освобожденные из-под тяжкого гнета жестокой мачехи, они дали сильные ростки, что без ведома самой Софьи Николаевны любовь к власти была тайную причиной ее решимости. Софья Николаевна захотела сама прочесть письмо, в котором Алексей Степанович получил позволение своих родителей искать ее руки. Письмо было в кармане у жениха, и он показал его. Софья Николаевна прочла и убедилась, что ее догадки о первоначальном несогласии родителей были совершенно справедливы. Молодой человек не умел притворяться и притом так был влюблен, что не мог противиться ласковому взгляду или слову обожаемой красавицы. Когда Софья Николаевна потребовала полной откровенности, он высказал ей всю подноготную без утайки. И, кажется, эта откровенность окончательно решила дело в его пользу. Мысль воспитать по-своему, образовать добродушного молодого человека, скромного, чистосердечного, не испорченного светом, забралась в умную, но все-таки женскую голову Софьи Николаевны. Ей представилась пленительная картина постепенного пробуждения и воспитания дикаря, у которого не было недостатка ни в уме, ни в чувствах, погруженных в непробудный сон, который будет еще более любить ее, если это возможно, в благодарность за свое образование. Эта мысль овладела пылким воображением Софьи Николаевны, и она очень милостиво отпустила своего хворого обожателя. Обещала поговорить с отцом и передать ответ через Алакаеву. Алексей Степанович утопал в восторге, по тогдашнему выражению. Вечером Софья Николаевна опять прибегла к молитве. Опять молилась долго, восторженно, напряженно. Она заснула очень утомленная и ночью видела сон, который растолковала как следует в подтверждении своего решения. Ум человеческий все растолкует так, как ему хочется. Я забыл этот сон. Но помню, что его можно было растолковать в противоположную сторону с гораздо большим основанием и гораздо меньшими натяжками. На следующее утро Софья Николаевна немедленно сообщила своему почти умирающему отцу о предложении Алексея Степановича. Хотя Николай Федорович почти не знал жениха, но у старика как-то составилось понятие о нем как о человеке самом ничтожном. При всем пламенном желании пристроить Сонечку при своей жизни, этот жених, первый, надобно заметить, ему не нравился. Но Софья Николаевна, с обыкновенную пылкостью своего ума и убедительным красноречием, доказала старику, что не должно пропускать такой партии. Она высказала ему все, что мы уже знаем в пользу этого брака, и главное, что не только не разлучится с ним, но и останется жить в одном доме. Она так живо представила свое беспомощное, бесприютное состояние, когда Богу будет угодно оставить ее сиротой, что Николай Федорович прослезился и сказал: «Друг мой, умница моя Сонечка, делай, что тебе угодно, я на все согласен. Представь же мне поскорее своего будущего жениха, я хочу познакомиться с ним поближе, и также хочу непременно, чтобы его родители сделали нам письменное предложение». Софья Николаевна написала записку Алакаевой и просила передать Алексею Степановичу, что Николай Федорович приглашает его к себе в таком-то часу. Алексей Степанович продолжал утопать в блаженстве, разделяя его только с покровительницей своей Маврой Павловной. Но приглашение к Николаю Федоровичу в назначенный час, приглашение которого он никак не ожидал, считая старика слишком больным и слабым, очень его смутило. Николай Федорович за отсутствием наместника — первое лицо, первая власть в целом Уфимском крае. Николай Федорович, к которому он и прежде приближался с благоговением, теперь казался ему чем-то особенно страшным. Ну, если ему не понравилось намерение чиновника Верхнего земского суда 13 класса жениться на его дочке. Если он сочтет дерзостью такое предложение, да крикнет: «Как ты осмелился подумать о моей дочери? По тебе ли она невеста? Посадить его под караул, отдать под суд!» Как ни дики кажутся такие мысли, но они действительно пришли тогда в голову молодому человеку, о чем он сам рассказывал впоследствии. Собравшись с духом, ободряемый словами Алакаевой, Алексей Степанович напялил мундир, или, вернее сказать, надел его на себя, как на вешалку, потому что очень похудел, и отправился к товарищу наместника. С треугольной шляпой под мышкой, придерживая дрожащей рукой непослушную шпагу, вошел он, едва переводя дух от робости, в кабинет больного старика, некогда умного, живого и бодрого, но теперь почти неподвижного, иссохшего, как скелет, лежащего уже на смертной постели. Алексей Степанович отвесил низкий поклон и стал у дверного косяка. Уже один этот прием заставил поморщиться больного хозяина. — Подойдите ко мне поближе, господин Багров. Сядьте возле моей постели. Я слаб. Не могу говорить громко. Алексей Степанович со многими поклонами присел на кресло, стоявшее у самой кровати. — Вы ищете руки моей дочери? — продолжал старик. Жених вскочил с кресел, поклонился и сказал, что точно так, что он осмеливается искать этого счастья. Я мог бы передать весь разговор подробно, потому что много раз слышал, как пересказывал его из слова в слово Алексей Степанович. Но в нем отчасти есть повторение того, что мы уже знаем. И я боюсь наскучить читателя. Сущность дела состояла в том, что Николай Федорович расспросил молодого человека об его семействе, об его состоянии, об его намерениях относительно службы и места постоянного жительства. Сказал ему, что Софья Николаевна ничего не имеет, кроме приданого в 10 тысяч рублей, двух семей людей и 3000 наличных денег для первоначального обзаведения. В заключение он прибавил, что, хотя совершенно уверен, что Алексей Степанович, как почтительный сын, без согласия отца и матери не сделал бы предложение, но что родители его могли передумать, и что приличие требует, чтобы они сами написали об этом прямо к нему, и что до получения такого письма он не может дать решительного ответа. Алексей Степанович привставал, кланялся, садился, во всем соглашался и обещал завтра же написать к отцу и к матери. Через полчаса старик сказал, что устал. Это была совершенная правда. И отпустил молодого человека довольно сухо. По выходе его Софья Николаевна в ту же минуту вошла в кабинет к отцу. Он лежал с закрытыми глазами, а лицо его выражало утомление и вместе душевное страдание. Услыхав приближение дочери, он бросил на нее умоляющий взгляд, сжал руки на груди и воскликнул: «Сонечка, неужели ты пойдешь за него?» Софья Николаевна знала наперед, какое действие произведет это свидание, и приготовилась даже к худшему впечатлению. «Я предупреждала вас, батюшка», — сказала она тихо, кротко, но с твердостью, «что по совершенному незнанию светского обращения, по неловкости и робости, Алексей Степанович с первого раза должен показаться вам дурачком. Но я виделась с ним много раз, говорила долго, узнала его коротко и ручаюсь вам, что он никого не глупее, а многих гораздо умнее. Я прошу вас поговорить с ним еще раза два и уверена, что вы согласитесь со мною». Старик долго, пристально, проницательно посмотрел на свою дочь, как будто хотел прочесть что-то сокровенное в ее душе. Глубоко вздохнул и согласился вызвать к себе на днях и поговорить побольше с молодым человеком. Алексей Степанович с первую почтою написал самое нежное, самое почтительное письмо к своим родителям. Он благодарил их за то, что они вновь даровали ему жизнь, и униженно просил, чтобы они написали поскорее письмо к Николаю Федоровичу Зубину и просили у него руки его дочери для своего сына, прибавляя, что это всегда так водится, и что Николай Федорович без их письма не дает решительного ответа. Исполнение просьбы столь обыкновенной затруднило стариков. Они были не сочинители, в подобных оказиях не бывали и не умели приступить к делу. А срамиться же в глазах товарища наместника и будущего свата, верно ученого дельца и писаки, крепко им не хотелось. Целую неделю сочиняли письмо. Наконец, кое-как написали и послали его к Алексею Степановичу. Письмо точно было написано неловко, без всяких вежливостей и любезностей, необходимых в подобных обстоятельствах. Покуда Алексей Степанович дожидался ответа из деревни, Николай Федорович пригласил его к себе еще два раза. Второе посещение не поправило невыгодного впечатления, произведенного первым. Но при третьем свидании присутствовала Софья Николаевна, которая, как будто не зная, что жених сидит у отца, вошла к нему в кабинет, неожиданно воротясь из гостей ранее обыкновенного. Ее присутствие все переменило. Она умела заставить говорить Алексея Степановича. Знала, о чем он может говорить и в чем может выказаться с выгодной стороны его природный здравый смысл, чистота нравов, честность и мягкая доброта. Николай Федорович, видимо, был доволен. Обласкал молодого человека и пригласил его приезжать как можно чаще. Когда Алексей Степанович ушел, старик обнял свою Сонечку со слезами и, осыпая ее ласковыми и нежными именами, назвал, между прочим, чародейкой, которая силою волшебства умеет вызывать из души человеческой прекрасные ее качества, так глубоко скрытые, что никто и не подозревал их существования. Софья Николаевна была также очень довольна, потому что и сама не смела надеяться, чтобы Алексей Степаныч мог так хорошо поддержать ее доброе мнение и оправдать выгодные о нем отзывы. Наконец, письмо с формальным предложением стариков было получено, и Алексей Степаныч лично вручил его Николаю Федоровичу. Увы, без волшебного присутствия и помощи Софьи Николаевны жених опять по-прежнему не понравился будущему тестю. Да и письмом остался он очень недоволен. На следующий день он имел продолжительный разговор с своей дочерью, в котором представил ей все невыгоды иметь мужа ниже себя по уму, по образованию и характеру. Он сказал, что мужнино семейство не полюбит ее. Даже возненавидят, как грубое и злое невежество всегда ненавидит образованность. Он предостерегал, чтобы она не полагалась на обещания жениха, которые обыкновенно редко исполняются, и которых Алексей Степанович не в силах будет исполнить, хотя бы и желал. На такие справедливые замечания и советы, почерпнутые прямо из жизни, Софья Николаевна умела возражать с удивительной ловкостью и в то же время умела так убедительно и живо представить хорошую сторону замужества с человеком, хотя не бойким и не образованным, но добрым, честным, любящим и не глупым, что Николай Федорович был увлечен ее пленительными надеждами и дал полное согласие. Софья Николаевна с горячностью обняла отца, целовала его иссохшие руки, подала ему образ, стала на колени у кровати и, проливая ручьи горячих слез, приняла его благословение. «Батюшка!» — воскликнула с увлечением восторженная девушка. «Я надеюсь с Божией помощью, что через год вы не узнаете Алексея Степановича. Чтение хороших книг, общество умных людей, беспрестанные разговоры со мною вознаградят недостаток воспитания. Застенчивость пройдет, и умение держать себя в свете придет само собою». «Дай Бог», — отвечал старик. «Пошли за священником, я хочу помолиться о твоем счастье вместе с тобой». В тот же день вечером пригласили Алакаеву с женихом, старинных зубинских знакомых, Аничкова и Мисайловых, и дали Алексею Степановичу слово. Нет выражений для описания блаженства молодого человека. Софья Николаевна до глубокой старости вспоминала об этих счастливых для него минутах. Алексей Степанович бросился в ноги Николаю Федоровичу, целовал его руки, плакал, рыдал, как дитя, едва не упал в обморок от избытка счастья, которое до последней минуты казалось ему недоступным. Невеста сама была глубоко тронута таким искренним выражением пламенной безграничной любви. Через два дня назначили официальную помолвку и пригласили весь город. Город был удивлен, потому что многие не верили слухам, будто Софья Николаевна Зубина идет за Алексея Степановича Багрова. Наконец все поверили и съехались. Поздравляли, желали всякого благополучия и всех возможных благ. Жених был радостен и светел. Он не замечал никаких двусмысленностей в поздравлениях, никаких насмешливых улыбок и взглядов. Но Софья Николаевна все видела, все заметила, все слышала и понимала, хотя, говоря с нею, были все осторожны и почтительны. Она знала наперед, как встретит общество ее поступок, но внутренно не могла не огорчаться выражением мнения этого общества, чего, конечно, никто не заметил. Она была весела, ласкова со всеми, особенно с женихом, и казалась совершенно счастливую и довольную своим выбором. Вскоре жениха с невестою пригласили в кабинет к Николаю Федоровичу и обручили там при немногих свидетелях. Старик плакал во все время, когда священник читал молитвы. По окончании обряда приказал жениху с невестою поцеловаться, обнял их горячо и сильно, сколько мог, и, поглядев пристально в лицо Алексею Степановичу, сказал: «Люби ее и всегда так, как любишь теперь. Бог дает тебе такое сокровище». Он не мог договорить. Обрученные жених и невеста вышли опять к гостям в сопровождении присутствовавших при обручении. Все мужчины обнимали жениха и целовали руку у невесты. Все дамы обнимали невесту и у всех перецеловал ручки жених. Наконец, когда кончилась эта суматоха, обрученных посадили рядом на диван, упросили вновь поцеловаться и с бокалами в руках осыпали их вторичными поздравлениями и добрыми желаниями. Между мужчинами хозяйничал С. И. Аничков, а между дамами — Алакаева. Алексей Степанович сроду не пивал ничего, кроме воды. Но его уговорили выпить бокал какого-то вина, которое сильно подействовало на его непривычный организм, расстроенный недавнюю болезнью и постоянным волнением души. Он сделался необыкновенно жив, смеялся, плакал и много наговорил для потехи общества и для огорчения невесты. Гости развеселились. За одним бокалом последовал другой, за другим третий. Подали богатую закуску. Все плотно покушали, еще выпили и разъехались шумно и весело. У жениха закружилась и заболела голова, и Алакаева увезла его домой. Николай Федорович чувствовал себя очень плохо и хотел как можно скорее сыграть свадьбу. Но как в то же время он желал, чтобы приданое было устроено богато и пышно, то принуждены были отложить свадьбу на несколько месяцев. Старинные материнские бриллианты и жемчуги надобно было переделать и перенизать по новому фасону в Москве и оттуда же выписать серебро и некоторые наряды и подарки. Остальные же платья, занавес парадной кровати и даже богатый чернобурый салоп, мех которого давно уже был куплен за 500 рублей, которого теперь не купишь за 5000, все это было сшито в Казани. Столового белья и голландских полотен было запасено много. 10 000, назначенные на приданое, составляли тогда большую сумму, а как много дорогого было припасено заранее, то роспись приданого выходила так роскошно и великолепно, что, читая ее теперь, трудно поверить дешевизне 80-х годов прошедшего столетия. Первым делом после обручения и помолвки были рекомендательные письма ко всем родным жениха и невесты. Софья Николаевна, владевшая, между прочим, особенным дарованием писать красноречиво, написала такое письмо к будущему свекру и свекрови, что Степан Михайлович, хотя был не сочинитель и не писака, но весьма оценил письмо будущей своей невестки. Выслушав его с большим вниманием, он взял его из рук Танюши и, с удовольствием заметив четкость руки невесты, сам прочел письмо два раза и сказал: «Ну, умница! И должно быть горячая душа!» Вся семья злилась и молчала. Одна Александра Степановна не вытерпела и, сверкая круглыми, выкатившимися от бешенства зрачками, сказала: «Что и говорить, батюшка, книжница! Мягко стелит, да каково-то будет спать!» Но старик грозно взглянул на нее и зловещим голосом сказал: «А почем ты знаешь? Ничего не видя, уж ты коришь, смотри! Держи язык за зубами, других у меня не мути!» После таких слов все пришипелись и, разумеется, еще более возненавидели Софью Николаевну. Степан Михайлович под влиянием теплого и ласкового письма взял сам перо в руки и, вопреки всяким церемониям, написал следующее. «Милая моя, дорогая и разумная будущая невестушка, если ты нас, стариков, так заочно полюбил и уважаешь, то и мы тебя полюбили. А при свидании Бог даст, и еще больше полюбим. И будешь ты нам, как родная дочь, и будем мы радоваться счастью нашего сына Алексея». Софья Николаевна также по достоинству оценила простую речь старика. Она уже прежде по одним рассказам полюбила его заочно. Родных у невесты не было, и писать ее жениху было некому. Но она захотела, чтобы Алексей Степанович написал рекомендательное письмо к ее заочному другу и покровителю ее братьев, А.Ф. Аничкову. Разумеется, жених с радостью согласился исполнить ее желание. Софья Николаевна не слишком надеялась на умение Алексея Степановича объясняться письменно и пожелала предварительно взглянуть на письмо. «Боже мой, что прочла она в этом письме?» Алексей Степанович, много наслышавшись об Аничкове, вздумал написать витиевато. Позаимствовался из какого-нибудь тогдашнего романа и написал две страницы таких фраз, от которых при других обстоятельствах Софья Николаевна расхохоталась бы, но теперь кровь бросилась ей в голову, и потом слезы хлынули из глаз. Успокоившись, она сначала не знала, как ей быть. Как выйти из этого затруднительного положения? Впрочем, она думала недолго. Написала черновое письмо от жениха Коничкову и сказала Алексею Степановичу, что по непривычке к переписке с незнакомыми людьми он написал такое письмо, которое могло бы не понравиться Аничкову. И потому она написала черновое и просит его переписать и послать по адресу. Ей было совестно и больно, и оскорбительно за своего жениха. Голос ее слегка дрожал, и она едва владела собою. Но жених чрезвычайно обрадовался такому предложению. Выслушав письмо, восхищался им, удивлялся сочинительнице и покрывал поцелуями ее руки. Тяжел был первый шаг к неуважению будущего своего супруга и к осуществлению мысли повелевать им по произволу. Зная, что у стариков мало денег, а что они поневоле скупы на них, Алексей Степанович написал просительное письмо к своим родителям с самым умеренным требованием денег и для подкрепления своих слов упросил Алакаеву, чтобы она написала к Степану Михайловичу и удостоверила в справедливой просьбе сына и в необходимости издержек для предназначенной свадьбы. Он просил всего 800 рублей. Но Алакаева требовала 1500 рублей. Старики отвечали сыну, что у них таких денег нет, и что они посылают ему последние 300 рублей. А 500 рублей, если они уж необходимы, предоставляли ему у кого-нибудь занять. Но прибавляли, что пришлют ему четверку лошадей, кучера, форейтера, повара и всяких съестных припасов. На Алакаеву же старики рассердились за требование такой огромной суммы и не отвечали ей. Делать было нечего. Алексей Степанович поблагодарил за милости своих родителей и занял 500 рублей. Ну а как этих денег не достало, то Алакаева дала ему еще своих 500 рублей тайно от его стариков. Между тем свидания жениха с невестой становились чаще, продолжительнее, а разговоры откровеннее. Тут только увидела Софья Николаевна, как много будет ей работы в будущем. Тут только она вполне разглядела своего жениха. Она не ошиблась в том, что он имел от природы хороший ум, предоброе сердце и строгие правила честности и служебного бескорыстия. Но зато во всем другом нашла она такую ограниченность понятий, такую мелочность интересов, такое отсутствие самолюбия и самостоятельности, что неробкая душа ее и твердость в исполнении дела, на которое она уже решилась, не один раз сильно колебались. Не один раз приходила она в отчаяние, снимала с руки обручальное кольцо клала его перед образом Смоленские Божьи Матери и долго молилась, обливаясь жаркими слезами, прося просветить ее слабый ум. Так поступала она, что мы уже знаем, во всех трудных обстоятельствах своей жизни. После молитвы Софья Николаевна чувствовала себя как-то бодрее и спокойнее, принимала это чувство за указание свыше, надевала обручальное кольцо и выходила в гостиную к своему жениху, спокойная и веселая. Больной ее отец чувствовал себя час от часу хуже и слабее. Дочь умела его уверить, что она с каждым днем открывает новые достоинства в своем женихе, что она совершенно довольна и надеется быть счастливую замужем. Тяжкий недуг уже омрачал ясные взгляды Николая Федоровича. Он не только верил искренности своей дочери, но и сам убеждался, что его Сонечка будет счастлива. И часто говорил: «Слава Богу, теперь мне легко умереть». Приближалось время свадьбы. Все приданое было готово. Жених также приготовился благодаря совету Малакаевой, которая совершенно взяла его в руки. Умная старуха сама не подозревала, до какой степени Алексей Степанович не знал и не понимал приличий в общественной жизни. Без нее он наделал бы таких промахов, от которых невеста не один раз сгорела бы со стыда. Например, он хотел подарить ей в день именин такой материи на платье, какой можно было подарить только ее горничной. Он думал ехать к венцу в какой-то старинной повозке на пазах, которая возбудила бы смех в целом городе, и прочее, и прочее. Оно в сущности ничего не значит, но видеть своего жениха посмешищем уфимского модного света было бы слишком тяжело для Софьи Николаевны. Разумеется, все это было поправлено Алакаевой, или, лучше сказать, самой невестой, потому что старуха обо всем советовалась с нею. Софья Николаевна заранее объявила жениху, чтобы он и не думал дарить ее в именины, потому что она терпеть не может именинных подарков. Для свадьбы же приказала купить аглицкую новенькую карету, только что привезенную из Петербурга одним уфимским помещиком Мурзахановым, успевшим промотаться и проиграться в несколько месяцев. За карету было заплачено 350 рублей ассигнациями. Софья Николаевна отдала за нее свои деньги и прислала в подарок жениху от имени своего отца, запретив ему беспокоить своей благодарностью умирающего старика. Так улаживались и другие затруднения. Алексей Степанович и Софья Николаевна написали от себя и от имени Николая Федоровича письмо к Степану Михайловичу и Арине Васильевне, убедительно прося их осчастливить своим приездом на свадьбу. Зажившиеся в деревне и одичавшие старики, разумеется, не поехали. Город и городское общество представлялись им чем-то чуждым и страшным. Из дочерей также никто не хотел ехать. Но Степану Михайловичу показалось это неловким, и он приказал отправиться на свадьбу Елизавете и Александре Степановнам. Ярлыкин находился на службе в Оренбурге, а Иван Петрович Каратаев сопровождал свою супругу в Уфу. Прибытие этих незваных и неожиданных гостей наделало много огорчений Софье Николаевне. Будущие ее заловки, от природы очень умные и хитрые, расположенные враждебно, держали себя с нею холодно, неприязненно и даже неучтиво. Хотя Софья Николаевна слишком хорошо угадывала, какого расположения можно ей было ждать от сестер своего жениха, тем не менее она сочла за долг быть сначала с ними ласковую и даже предупредительную. Но, увидя, наконец, что все ее старания напрасны, и что чем лучше она была с ними, тем хуже они становились с нею, она отдалилась и держала себя в границах светской холодной учтивости, которая не защитила ее, однако, от этих подлых намеков и обиняков, которых нельзя не понять, которыми нельзя не оскорбляться, и которые понимать и которыми оскорбляться в то же время неловко, потому что сейчас скажут: на варе шапка горит. Отвратительное оружие намеков и обиняков, выгнанное образованностью в обществе мещан, горничных и лакеев, было тогда оружием страшным и общеупотребительным в домах деревенских помещиков, по большей части весьма близких, с своей прислугой и нравами, и образованием. Да еще правду ли я сказал, что оно выгнано? Не живет ли оно и теперь между нами, сокрытое под другими, более приличными, более искусственными формами? Разумеется, всему уфимскому обществу показали сестрицы жениха деревенскими чучелами. Что касается до Ивана Петровича, уже довольно обошкирившегося и всегда начинавшего с 8 часов утра тянуть желудочный травник, то он при первой рекомендации чмокнул 3 раза ручку Софьи Николаевны и с одушевлением истинного башкирца воскликнул: «Ну какую кралечку подцепил брат Алексей!» Много переглотала Софья Николаевна слез от злобных выходок будущих своих заловок и грубых шуток и любезностей будущего свояка. Всего прискорбнее было то, что Алексей Степанович ничего не примечал и, казалось, был очень доволен обращением своих сестер с Софьей Николаевной. И, конечно, это ее не только огорчало в настоящем, но и пугало в будущем. Ядовитые эти змеи, остановясь у брата в доме, с первой же минуты начали вливать свой яд в его простую душу. И делали это так искусно, что Алексей Степанович не подозревал их ухищрений. 1000 намеков на гордость его невесты, на ее нищенство, прикрывающееся золотом и парчою, на его подчиненность воле и прихотям Софьи Николаевны беспрестанно раздавались в его ушах. Много он не замечал, не понимал, но многое попадало прямо в цель, смущало его ум и бессознательно заставляло задумываться. Все эти уловки, а иногда и открытые нападения, прикрывались видом участия и родственной любви. — Что это, братец, как ты худ? — говорила Елизавета Степановна. — Ты совсем измучился, исполняя приказания Софьи Николаевны. Вот теперь ты только что воротился из Голубиной слободки, устал, проголодался и, ничего не покушавши, скачешь опять на дежурство к невесте. Голубиная слободка. Отдаленная улица в Уфе. «Ведь мы тебе родные, ведь нам тебя жалко». И притворные слезы, или, по крайней мере, дергание глазами и утирание их платком, довершали вкрадчивую речь. «Нет», — бешено врывалась в разговор Александра Степановна, — «не могу утерпеть. Я знаю, ты осердишься, братец, а, может быть, и разлюбишь нас. Так, видно, угодно Богу, но я скажу тебе всю правду, ты совсем переменился. Ты нас стыдишься, ты нас совсем забыл. У тебя только и на уме, как бы лизать ручки у Софьи Николаевны, да как бы не проштрафиться перед нею. Ведь ты сделался ее слугой, крепостным слугой. Каково нам видеть, что уж эта старая ведьма Алакаева помыкает тобой, как холопом? Поезжай туда, то-то привези, об этом-то справься. Да приказывает еще все делать проворнее, да еще изволит выговоры давать. А нас и в грош не ставит, ни о чем с нами и посоветоваться не хочет. Алексей Степанович не находил слов для возражения и говорил только, что он сестриц своих любит и всегда будет любить, и что ему пора ехать к Софье Николаевне. После чего брал шляпу и поспешно уходил. — Да, беги, беги, поскорее! — кричала ему вслед бешеная Александра Степановна. — А то прогневается, да еще ручки не пожалует! Подобные явления повторялись не один раз и, конечно, производили свое впечатление. Софья Николаевна не могла не заметить, что приезд сестриц Алексея Степановича произвел в нем некоторую перемену. Он казался смущенным, не с такой точностью исполнял свои обещания и даже менее проводил с ней время. Софья Николаевна очень хорошо понимала настоящую причину. К тому же Алакаева, с которой вошла она в короткие дружеские отношения, и которая знала все, что делается на квартире у Алексея Степановича, не оставляла ее снабжать подробными сведениями. Софья Николаевна по своей пылкой и страстной природе не любила откладывать дела в долгий ящик. Она справедливо рассуждала, что не должно давать время и свободу укореняться вредному влиянию сестриц, что необходимо открыть глаза ее жениху и сделать решительное испытание его характеру и привязанности, и что если и то, и другое окажется слишком слабым, то лучше разойтись перед венцом, нежели соединить судьбу свою с таким ничтожным существом, которое, по ее собственному выражению, от солнышка не защита и от дождя не япанча. Рано утром она вызвала к себе жениха, затворилась с ним в гостиной, не приказала никого принимать и обратилась к испуганному и побледневшему Алексею Степановичу с следующими словами. «Послушайте, я хочу объясниться с вами откровенно, сказать вам все, что у меня лежит на сердце, и от вас требую того же. Сестрицы ваши меня терпеть не могут и употребили все старания, чтобы восстановить против меня ваших родителей. Я знаю все это от вас самих. Ваша любовь ко мне преодолела все препятствия. Родители ваши дали вам свое благословение, и я решилась за вас выйти, не побоявшись ненависти целой семьи. Я надеялась найти себе защиту в вашей ко мне любви и в моем старании доказать вашим родителям, что я не заслуживаю их неприязни. Я вижу теперь, что я ошиблась. Вы сами видели, как я приняла ваших сестриц, как я ласкалась, как я старалась угодить им. Они заставили меня удалиться своими грубостями, но я ни разу не сделала им ни малейшей невежливости. Что же из этого вышло? Прошла только одна неделя, как приехали ваши сестрицы, и вы уже много переменились ко мне. Вы забываете или не смеете иногда исполнять того, что мне обещали. Вы менее проводите со мной времени. Вы смущены, встревожены, вы даже не так ласковы ко мне, как были прежде. Не оправдывайтесь, не запирайтесь, это было бы нечестно с вашей стороны. Я знаю, что вы меня не разлюбили. Но вы боитесь показывать мне свою любовь. Боитесь ваших сестер, и потому смущаетесь и даже избегаете случаев оставаться со мной наедине. Это все совершенная правда, вы сами это знаете. Итак, скажите, какую надежду могу я иметь на твердость вашей любви? Да что это за любовь, которая струсила и прячется от того, что невеста ваша не нравится вашим сестрицам, о чем вы давно знаете? Что же будет, если я не понравлюсь вашим родителям, и если они косо на меня посмотрят? Да вы разлюбите меня в самом деле? Нет, Алексей Степанович, благородные люди не так любят и не так поступают. Зная, что меня терпеть не могут ваши родные, вы должны были удвоить при них ваше внимание, нежность и уважение ко мне. Тогда они не осмелились бы рта разинуть. А вы допустили их говорить вам в глаза оскорбительные мне слова. Я все знаю, что они говорят вам. Я заключаю из всего этого, что любовь ваша — пустое нежничание, что на вас нельзя положиться и что нам лучше расстаться теперь, нежели быть несчастными на всю жизнь. Подумайте хорошенько о моих словах. Я даю вам 2 дня, чтобы их обдумать. Продолжайте ездить к нам, но 2 дня я не буду видеться с вами наедине и не стану поминать об этом разговоре. Потом спрошу вас по совести, как честного человека, имеете ли вы довольно твердости, чтобы быть моим защитником против ваших родных и всех, кто вздумал бы оскорблять меня? Можете ли вы заставить ваших сестер не обижать меня и заочно, в вашем присутствии, ни одним словом, ни одним оскорбительным намеком? Хотя разрыв за неделю до свадьбы для всякой благовоспитанной девушки большое несчастье, но лучше перенести его разом, нежели мучиться всю жизнь. Вы знаете, что я не влюблена в вас. Но я начинала любить вас. И, конечно, полюбила бы сильнее и постояннее, чем вы. Прощайте. Сегодня и завтра мы чужие. Алексей Степанович, давно заливавшийся слезами и несколько раз порывавшийся что-то сказать, не успел разинуть рта, как невеста ушла и заперла за собою дверь. Как громом пораженный, Алексей Степанович не вдруг пришел в себя. Наконец, мысль потерять обожаемую Софью Николаевну представилась ему с поразительной ясностью. ужаснуло его и вызвало то мужество, ту энергию, к которой бывают способны на короткое время люди самого слабого, самого кроткого нрава. Он поспешно отправился домой, и когда его сестрица, нисколько не сжалившись над огорченным и расстроенным видом братца, встретили его обычными злобными шуточками, Алексей Степанович пришел в исступление и задал им такую выпалку, что они перепугались. Человек добрый, тихий и терпеливый бывает страшен в гневе. Алексей Степанович сказал, между прочим, своим сестрам, что если они осмелятся еще сказать при нем хотя одно оскорбительное слово об его невесте или насчет его самого, то он в ту же минуту переедет на другую квартиру, не велит их пускать ни к себе, ни к невесте, и обо всем напишет к батюшке. Этого было довольно. Александра Степановна твердо помнила слова отца: «Держи язык за зубами и других у меня не мути». Она очень хорошо знала, какая грозная туча взмыла бы от жалобы братца и каких страшных последствий могла она ожидать. Обе сестрицы кинулись на шею Алексея Степановича, просили прощения, плакали, крестились и божились, что впредь этого никогда не будет, что они сами и смерть, как любят Софью Николаевну, и что только из жалости к его здоровью, для того, чтобы он меньше хлопотал, они позволяли себе такие глупые шутки. В тот же день поехали они к Софье Николаевне, лебезили перед ней и ласкались самым униженным образом. Она очень хорошо поняла, что это значит, и торжествовала. Положение несчастного жениха было поистине достойно сожаления. Его любовь, несколько успокоившаяся, приутихшая от частых свиданий и простого ласкового обращения Софьи Николаевны, от уверенности в близости свадьбы, несколько запуганная, как будто пристыженная намеками сестер, вспыхнула с такой яростью, что в настоящую минуту он был способен на всякое самоотвержение, на всякий отчаянный поступок, пожалуй, на геройство. Все это ярко выражалось на его молодом и прекрасном лице. И с таким-то лицом несколько раз являлся он перед Софьей Николаевной в продолжении этих бесконечных двух дней. Тяжело было ей смотреть на него, но она имела твердость выдержать назначенный искус. Она сама не ожидала того сердечного волнения и тоскливой жалости, которую испытала в это время. Она почувствовала, что уже любит этого смиренного, простого молодого человека, безгранично ей преданного, который не задумался бы прекратить свою жизнь, если бы она решилась отказать ему. Наконец прошли и эти долгие два дня. На третий рано поутру Алексей Степанович дожидался своей невесты в гостиной. Тихо отворилась дверь, и явилась Софья Николаевна прекраснее, очаровательнее, чем когда-нибудь, с легкою улыбкою и с выражением в глазах такого нежного чувства, что, взглянув на нее и увидя ласково протянутую руку, Алексей Степанович от избытка сильного чувства обезумел. На мгновение потерял употребление языка, но вдруг опомнившись, не принимая протянутой руки, он упал к ногам своей невесты, и поток горячего сердечного красноречия, сопровождаемый слезами, полился из его груди. Софья Николаевна не дала ему кончить. Она подняла его, сказала ему, что она видит, чувствует и разделяет любовь его, верит всем его обещаниям и без страха вручает ему свою судьбу. Она приласкала его так, как никогда не ласкала, и сказала несколько таких нежных слов, каких никогда не говорила. Только 5 дней оставалось до свадьбы. Все приготовления были совершенно кончены, и жених и невеста, свободные от хлопот, почти не расставались. Уже 5 месяцев Софья Николаевна была невестой Алексея Степановича. И во все это время, верная своему намерению перевоспитать своего жениха, невеста не теряла ни одной удобной минуты и старалась своими разговорами сообщать ему те нравственные понятия, которых у него недоставало, уяснять и развивать то, что он чувствовал и понимал темно, бессознательно и уничтожать такие мысли, которые забирались ему в голову от окружающих его людей. Она даже заставляла его читать книги, и потом, разговаривая с ним о прочитанном, с большим искусством объясняла все смутное или превратно понятое, утверждая все шаткое и применяя вымышленное к действительной жизни. Но едва ли во все эти 5 хлопотливых месяцев успела Софья Николаевна высказать так много нового, как в эти 5 дней. По случаю же недавнего, сейчас мною рассказанного происшествия, поднявшего и защерившего, так сказать, душу жениха, все было принято Алексеем Степановичем с особенным сочувствием. Каков вообще был успех этого курса нравственной педагогики, я решительно себя не беру. Трудно судить, до какой степени были справедливы мнения обоих особ, о которых я говорю, но они впоследствии согласно утверждали, ссылаясь на отзыв посторонних людей, что в Алексее Степановиче произошла великая перемена, что он точно переродился. Я охотно готов этому верить, но имею доказательства, что в знании светских приличий успехи Алексея Степановича были не так велики. Я знаю, что он рассердил свою невесту накануне свадьбы, и что ее вспыльчивость произвела сильное и болезненное впечатление на кроткую его душу. Вот как это происходило. У Софьи Николаевны сидели 2 значительные уфимские дамы. Вдруг входит лакей с каким-то бумажным свертком, подает Софье Николаевне и докладывает, что Алексей Степанович прислал это с кучером и приказал, чтобы вы поскорее сделали чепец для Александры Степановны. Не предупрежденная ни одним словом своего жениха, который только за полчаса с нею расстался, Софья Николаевна вспыхнула от досады. Значительные дамы, будто бы подумавшие сначала, что этот сверток — подарок от жениха, не хотели скрыть своих улыбок, и невеста, не совладев с собою, приказала отнести посылку назад и сказать Алексею Степановичу, чтобы он обратился к чепечнице, и что, верно, по ошибке принесли к ней эту работу. Дело происходило весьма просто. Жених, воротясь домой, нашел свою сестру в большом затруднении, потому что мастерица, которая взялась сделать ей для свадьбы парадный чепчик, вдруг захворала и прислала назад весь материал. Алексей Степанович, видевший своими глазами, как искусно его невеста делала головные уборы, вызвался пособить сестриному горю и приказал Никанорке отнести к Софье Николаевне вышеупомянутый сверток и покорнейше просить ее, чтобы она сделала чепчик для Александры Степановны. Никанорка не пошел сам за недосугом и послал кучера, а кучер вместо покорнейшей просьбы передал приказание. Алексей Степанович поспешил к невесте для объяснения и взял с собою опять тот же несчастный сверток. Софья Николаевна, не простывшая еще от первой вспышки, увидя жениха, входящего с знакомым ей свертком бумаги, вспылила еще больше и наговорила много лишних, горячих и оскорбительных слов. Жених смутился, растерялся, оправдывался очень плохо, но сердечно огорчился. Софья Николаевна отослала материал для чепчика к какой-то известной ей женщине и, раскаявшись в своей горячности, старалась ее поправить. Но, к удивлению своему, Алексей Степанович не мог забыть оскорбление, смешанного с каким-то страхом. Он сделался очень печален и напрасно старалась невеста успокоить и развеселить его. Наступило 10 мая 1788 года. День, назначенный для свадьбы. Жених приехал к невесте поутру, и Софья Николаевна, уже встревоженная накануне, к огорчению своему увидела, что вчерашнее грустное выражение не сошло с лица Алексея Степановича. Она сама, в свою очередь, огорчилась и даже оскорбилась. Она привыкла думать, что Алексей Степанович не будет помнить себя от радости в тот день, когда поведет ее к венцу, а он является невеселым и даже грустным. Она сказала это своему жениху, и тем смутила его еще больше. Разумеется, он старался уверить ее, что считает себя блаженнейшим из смертных и прочее, но надутые и пошлые слова, произносимые прежде много раз, и выслушиваемые с удовольствием, теперь, не проникнутые смыслом внутреннего одушевления, неприятно отозвались в слухе невесты. Через несколько времени они расстались с тем, чтобы увидеться уже в церкви, где в 6 часов вечера жених должен был ожидать невесту. Страшное сомнение возникло в душе Софьи Николаевны. Будет ли счастлива она замужем? Много темных пророческих мыслей пробежало в ее пылком уме. Она обвиняла себя за горячность, за резкие выражения. Сознавалась, что причина была ничтожна, что она должна была предвидеть множество подобных промахов своего жениха и принимать их спокойно. Они уже и случались не один раз, но тут несчастное стечение обстоятельств, присутствие посторонних дам, с которыми она была в неприязненных отношениях, укололо ее самолюбие и раздражило ее природную вспыльчивость. Она чувствовала, что испугала Алексея Степановича, каялась в своей вине и в то же время сознавалась во глубине своей души, что способна провиниться опять. Тут снова представилась ей вся трудность взятого на себя подвига. Перевоспитание, пересоздание уже 27-летнего человека. Целая жизнь, долгая жизнь с мужем неровней, которого она при всей любви не может вполне уважать. Беспрестанное столкновение совсем различных понятий, противоположных свойств, наконец, частое непонимание друг друга. И сомнение в успехе, сомнение в собственных силах, в спокойной твердости, столько чуждой ее нраву, впервые представилось ей в своей поразительной истине и ужаснуло бедную девушку. Но что же делать? Неужели разорвать свадьбу пред самым венцом, поразить своего умирающего отца, привыкшего к успокоительной мысли, что его Сонечка будет счастлива за добрым человеком? Неужели потешить всех своих недоброжелателей, особенно значительных дам? Сделаться баснею, шуткою города и целого края, может быть, подвергнуться клеветам? Наконец, убить? В настоящем значении слова «убить» страстно любящего ее жениха. И все это из одного опасения, что у ней не достанет твердости к выполнению давно обдуманного плана, который начинал уже блистательно осуществляться. Нет, не бывать тому. Бог поможет мне. Смоленская Божья Матерь будет моей заступницей и подаст мне силы обуздать мой вспыльчивый нрав. Так думала и так решила Софья Николаевна. Слезы и молитвы возвратили ей твердость. Церковь Успения Божьей Матери находилась очень близко от дома невесты и стояла тогда на пустыре. Задолго до 6 часов она окружена была толпою любопытного народа. Высокий крылец Зубинского дома, выходивший на улицу, обставился экипажами тех особ, которые были приглашены провожать невесту. Остальное общество съезжалось прямо в церковь. Невесту одевали к венцу. Маленький брат, 3-летний Николенька, которого рождение стоило жизни его матери, обувал Софью Николаевну по принятому обычаю, разумеется, с помощью горничных. В исходе 6 часа невеста была уже готова и, приняв благословение отца, вышла в гостиную. Богатый подвенечный наряд придавал еще более блеску ее красоте. Дорога от дома жениха в церковь лежала мимо окон гостиной, и Софья Николаевна видела, как он проехал туда в английской мурзахановской карете на 4 славных доморощенных лошадей. Она даже улыбнулась и ласково кивнула головой Алексею Степановичу, который, высунувшись из кареты, глядел в растворенные окна дома. Проехали также сестры жениха, Алакаева и все мужчины, провожавшие его в церковь. Невеста не хотела, чтобы жених дожидался, и хотя ее останавливали, но она настояла, чтобы ехали немедленно. Софья Николаевна спокойно и твердо вошла в церковь, ласково и весело подала руку своему жениху, но смутилась, увидев на его лице тоже грустное выражение. и все заметили, что жених и невеста были невеселы под венцом. Церковь была ярко освещена и полна народа. Архиерейские певчие не щадили своих голосов. Свадьба во всех отношениях была парадна и великолепна. По окончании обряда сестры, весь поезд с обеих сторон, а также лучшая уфимская публика сопровождали молодых в дом к Николаю Федоровичу. Там немедленно начались и продолжались танцы до богатого, но раннего ужина. Все гости, имевшие право входить к Николаю Федоровичу в кабинет, перебывали у него и поздравили со вступлением в брак его дочери. На другой и следующие дни происходило все то, что обыкновенно при таких случаях бывает, то есть обед, бал, визиты, опять обед и опять бал. Одним словом, все точно так, как водится и теперь, даже в столицах. Грустная тень давно слетела с лица молодых. Они были совершенно счастливы. Добрые люди не могли смотреть на них без удовольствия и часто повторялись слова «Какая прекрасная пара!». Через неделю молодые собирались ехать в Багрово, куда сестры Алексея Степановича уехали через 3 дня после свадьбы. Софья Николаевна написала с ними ласковое письмо к старикам. Сестры Алексея Степановича, после неожиданной вспышки братца, держали себя в последнее время осторожно. Не позволяли при нем себе никаких намеков, ужимок и улыбок. А перед Софьей Николаевной были даже искательны. Но, разумеется, этим нисколько ее не обманули. Зато братец поверил от души их искреннему расположению к невесте. На свадьбе и на праздниках после свадьбы, разумеется, они играли жалкие роли, а потому поспешили уехать. Воротясь домой, то есть к Степану Михайловичу, они решились действовать осторожно и не показывать перед стариком свои враждебности к Софье Николаевне. Но зато Арине Васильевне и двум своим сестрам расписали они такими красками свадьбу и все там происходившее, что поселили в них сильное предубеждение и неблагорасположение к невестке. Они не забыли рассказать об исступленном гневе и угрозах Алексея Степановича за их выходки против Софьи Николаевны. И все уговорились держать себя с нею при Степане Михайловиче ласково и не говорить ему прямо ничего дурного насчет невестки, но в то же время не пропускать благоприятных случаев, незаметно для старика восстановлять его против ненавистной им Софьи Николаевны. Поступать надобно было очень искусно. Не доверяя этого делу другим, взяли его на себя Елизавета и Александра Степановны. Дедушка подробно расспрашивал о свадьбе, о том, кого они видели, о состоянии и здоровье старика Зубина и вообще обо всем там происходившем. Они все хвалили. Но в похвалах этих слышен был запах и вкус яда, и не удалось им провести Степана Михайловича. Он обратился так, ради шутки, а может быть и для соображения, к Ивану Петровичу Каратаеву и спросил его. — Ну что, брат Иван, что ты мне скажешь о нашей невестушке? Их дело бабье, а ты, мужчина, и лучше можешь судить об этом. Иван Петрович, несмотря на мигание своей супруги, отвечал с увлечением. — Да вот что, батюшка, я вам скажу, что такой кралечки! Без этого живописного слова он не умел похвалить красоту. — Какую подцепил, брат Алексей, другой не отыщешь в целом свете! Что взглянет, то рублем подарит. А уж что за умница, так уж и говорить нечего. — Одно доложу вам, батюшка, горда. Пошутить нельзя. Только вздумаешь подпустить труса на колесах, так взглянет, что язык прикусишь. — Вижу, брат, что она тебе врать не позволяла, — сказал старик с веселым лицом, рассмеялся и прибавил. — Но это еще небольшая беда. Степан Михайлович по всем рассказам, по письмам Софьи Николаевны и по ответу Ивана Петровича Каратаева составил в своем уме весьма благоприятное мнение об Софье Николаевне. Известие о скором приезде молодых произвело тревогу и суету в тихом, слишком простом доме деревенских помещиков. Надобно было почиститься, приодеться, принарядиться. Невестка, городская модница, привыкла жить по-барски, даром что бедна. Осудит, осмеет. Так думали и говорили все, кроме старика. Особых и свободных комнат в доме не было. Надобно было вывести Танюшу из ее горницы, выходившей углом в сад на прозрачный Бугуруслан с его зелеными кустами и голосистыми соловьями. Танюше очень не хотелось перейти в предбанник, но другого места не было. Все сестры жили в доме, а Каратаев и Ярлыкин спали на сеннике. За день до приезда молодых привезли кровать, штофный занавес, гардины. Приехал и человек, умеющий все это уставить и приладить. Танюшину комнату отделали в несколько часов. Степан Михайлович посмотрел, полюбовался, а женщины кусали от зависти губы. Наконец прискакал передовой с известием, что молодые остановились в мордовской деревне Нойкино, в 8 верстах от Багрова, где они переоденутся, а часа через 2 приедут. Все пришло в движение. Хотя старик еще с утра послал за священником, но, как он еще не приезжал, то послали гонца верхом поторопить его. Между тем в Нойкине происходила также забавная суматоха. Молодые ехали на переменных по проселочной дороге. И потому надобно было посылать передового для заготовления лошадей от деревни до деревни. В Нойкине все знали Алексея Степановича еще дитятей, а Степана Михайловича считали отцом и благодетелем. Вся деревня от мала до велика, душ 600 мужеское и женское пола, сбежались к той избе, где должны были остановиться молодые. Софья Николаевна едва ли видела вблизи мордву, и потому одежда мордовок и необыкновенно рослых и здоровых девок, их вышитые красную шерстью белые рубахи, их черные шерстяные пояса или хвосты, грудь и спина, и головные уборы, обвешанные серебряными деньгами и колокольчиками, очень ее заняли. Но когда она услыхала простые, грубые, но искренние восклицания всей толпы на изломанном несколько русском языке, то радостные приветствия, то похвалы и добрые пожелания, она и смеялась, и даже плакала. «Ай-яй, Алеша! Какой жена тебе Бог давал! Ай-яй, хороша!» — говорили старики и старухи. «А отца наша Степан Михайлович что-то рада будет! Ну, дай вам Бог, дай Бог!» Когда же молодая, переодевшись в пышное городское платье, вышла садиться в карету, то в народе поднялся такой гул восторга и радостных похвал, что даже лошади перепугались. Молодые, подарив 10 рублей на вино всему миру, отправились в дорогу. Позади городского гумна, стоящего на высокой горе, показался высокий экипаж. «Едут! Едут!» — раздалось по всему дому. И вся дворня, а вскоре и все крестьяне сбежались на широкий господский двор. А молодежь и ребятишки побежали навстречу. Старики Багровы со всем семейством вышли на крыльцо. Арина Васильевна в шелковом шушуне и юбке, в шелковом торнитуровом с золотыми травочками платке на голове, а Степан Михайлович в каком-то... В стародавнем сюртуке, выбритые с платком на шее, стояли на верхней ступеньке крыльца. Один держал образ знамения Божьей Матери, а другая — каравай хлеба с серебряной солонкой. Заловки и 2 зятя стояли около них. Экипаж подкатил к крыльцу, молодые вышли, упали старикам в ноги, приняли их благословение и расцеловались с ними и со всеми их окружающими. Едва кончила молодая эту церемонию и обратилась опять к свекру, как он схватил ее за руку, поглядел ей пристально в глаза, из которых катились слезы, сам заплакал, крепко обнял, поцеловал и сказал: «Слава Богу! Пойдем же благодарить его!» Он взял невестку за руку, провел в залу сквозь тесную толпу, поставил возле себя, и священник, ожидавший их в полном облачении, возгласил: «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков».